Глава 32. Рис. Вечером мы с Маликом сидим у нас на кухне. Он приготовил карри с индейкой, чтобы отпраздновать День Благодарения. Эми уже успела устроить его на подработку в супермаркет, но несколько часов, которые он там проводит, похоже, не сильно его напрягают. Перед каждым из нас стоит полная тарелка. Я рассказал ему о событиях прошлой ночи и сегодняшнего утра, а он ловил каждое мое слово так, что карри уже остыл. «Кажется, теперь знаю, за что ты благодарен в этом году», — заявляет Малик. Я смеюсь. С ума сойти. До недавних пор я не знал, есть ли в этом мире хоть что-то, за что мне стоит благодарить. Но сейчас... Сейчас все выглядит иначе. «Когда ты ее со мной познакомишь?» — спрашивает Малик и подносит ко рту вилку с карри. «Надеюсь, скоро», — отвечаю я. «Тебе обязательно нужно с ней познакомиться. И мне хочется показать ей, как я живу. Она должна знать обо мне все». «Очень круто, мужик», — произносит Малик. «Предупреди меня, приготовлю что-нибудь вкусное». Я сижу один в комнате и задаюсь вопросом, неужели теперь моя жизнь кардинально изменится? Как же я на это надеюсь? И все же не доверяю этому счастью. Я научился быть осторожным. Несмотря на то, что с Тамсин мне легко удается избавляться от тревоги, в одиночестве в голову лезут темные мысли. Раскрыв ноутбук, кликаю на документ «Сводка» и прокручиваю до пятой страницы, где начинается мое расследование. Я подробно все сюда записал. Когда и с кем связывался, кто мне отвечал, кто дал какой контакт. Но до сих пор никто не смог мне сказать, как найти сестру. Или не захотел говорить. Такой вариант, конечно, тоже возможен. Я бы рассказал Тамси на поисках, но не хочу, чтобы она посчитала меня психопатом. Вот почему эту сторону своей жизни я в виде исключения сохраню в тайне. Тамсин сегодня вечером встретит меня после смены в кафе. А еще в это же время собирается зайти Эмми. Она извинилась, что последние недели не находила минутки со мной поговорить. Какая трагедия. Во всяком случае, я по ней не скучал. Но избавиться от нее не удалось, поэтому велика вероятность, что вечером Эмми и Тамсин встретятся. Меня это сильно нервирует. Не хочу выглядеть в глазах Тамсин каким-то убожеством. Но понимаю, что я оно и есть. И так плохо, что Тамсин видела меня в самые тяжелые моменты. Не хватало еще, чтобы посторонние напоминали ей, кто я. Эмми, конечно, пунктуально до мозга костей и уже 10 минут сидит за столиком у окна. Она похвалила книжную полку и теперь с задумчивым видом помешивает ложечкой чай. «Ладно, закругляйся», — говорит Лис. «Я сама уберу». «Но...» «Никаких «но». Не заставляй Эмми ждать. Все нормально, правда». Застонав, иду к столику и с неохотой падаю на стул напротив Эмми. «Рада, что ты нашел для меня минутку, Рис», — улыбается она. «Не то чтобы у меня был выбор», — отвечаю я. «Нужно взять себя в руки, но в присутствии Эмми с трудом получается это делать». «Я разговаривала с Малькольмом, и он очень тобой доволен. Говорит, что ты всегда занят делом и со всеми ладишь. Я хотела узнать, возникло ли у тебя такое же ощущение?» «Да, я тоже так думаю», — соглашаюсь я. «Все здесь хорошие люди. И с Маликом у нас отличные отношения, и...» Я прикусываю язык. «Рассказать ей про Тамсин? Она в любой момент войдет в кафе, и Эмми так или иначе о ней узнает». Но Эмми принимает решение за меня и спрашивает. «Как прошло твое свидание?» Я закатываю глаза. Меня до сих пор выводит из себя, что она одержима желанием задавать вопросы. Не лучшим образом. И это преуменьшение века. «Что стряслось?» «Да это уже не важно. Я и правда не намерен вдаваться в подробности. А то она еще потащит меня к психотерапевту. Потом мы снова встретились, и... Она мне нравится. А я, похоже, нравлюсь ей. Как бы странно ни было, что такой девушке, как она, может понравиться такой парень, как я». «Что ты говоришь? Ты хороший парень. И заслуживаешь лучшего». «Да, ты постоянно это твердишь, но мне так не кажется». «Это придет со временем. Не волнуйся». Эмми делает паузу, прежде чем продолжить. «Тебе это не понравится, Рис, но я бы хотела провести с вами двумя небольшую беседу. У вас необычная ситуация, и это, безусловно, вам поможет». «У меня нет слов. Она совсем безнадежна. Неужели не понимает, что только мешает?» «Привет», — внезапно раздается у меня за спиной. Меня переполняет теплое чувство, когда, обернувшись, вижу Тамсин. «Стоит один раз опоздать на 5 минут, и ты уже ищешь замену?» — спрашивает она. Разумеется, это шутка, но не уверен, поймет ли ее Эми. «Меня зовут Эми», — говорит она и жмет руку Тамсин. «Присаживайся к нам. Я как раз сказала Рису, что хотела бы поговорить с вами обоими». «Окей». Неуверенно откликается Тамсин, но придвигает стул и садится рядом со мной. Под столом она нащупывает мою ладонь и сжимает. «Извини», — чуть слышно бормочу я. «Мне так же неловко из-за этого разговора, как и вам», — заявляет Эми. «Люди всегда говорят, что пауки боятся меня так же, как я их. Но такого не может быть», — парирует Тамсин и смеется. «Верно подмечено», — отвечает Эми. «Что ж, ладно, вероятно, вам более неловко. Но есть несколько вещей, которые мне необходимо озвучить. У меня за плечами несколько лет работы в этой области, и я знаю, какие трудности вас ожидают. Я могу вам помочь». «Меня мутит», —